Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Церкви и ее наименованиях. Все апостолы, за исключением евангелиста Луки, были евреями. Поэтому, совершая новозаветные христианские богослужения, для них было трудно их делать в иных формах, нежели тех, к которым они привыкли. Будучи евреями, они знали те формы и обряды богослужений, в которых они с детства были наставленными и воспитанными и верующими в них. Но для верующих евреев-христиан нужно было встретить нарастающие проблемы. Есть ли христианство продолжением еврейства в его прежних формах, или Церковь Христова строится на ином основании, то есть на краеугольном камне, который есть Господь Иисус Христос. Святой апостол Павел, как выдающийся теолог своего времени, знал хорошо учение Ветхого Завета. Но после своего обращения в христианство, на пути в Дамаск, он не удовлетворился своими впечатлениями с тем, что он видел и пережил, и не пошел с объяснениями в Иерусалим, но пошел в Аравию. И можно думать, что он там провел несколько лет, пока он не убедился в своей вере в Иисуса из Назарета, что он есть действительным Мессией Христом, предсказанный пророками. И, укрепивший свои фундаменты веры на основании Священного Писания, зная, что Бог его избрал апостолом язычников, и тогда лишь он мог пойти таким замечательным путем веры, для которой мы не находим подобного примера во всей истории. И он в своих посланиях к церквам, которые состояли из язычников и евреев-христиан, указывал им те новые формы, то есть новозаветную структуру Церкви Христовой. Павел знал, что Церковь находится в иной диспенсации, нежели он сам жил и его предки. Он знал, что наступила новая диспенсация, когда Бог в особе своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, страдавшего, умершего и воскресшего, заключил иной завет или новый завет, о котором говорилось в Священном Писании. Этот завет будет на иных условиях, нежели завет с Авраамом, и уже не под законом, но под благодатью. Евреи не соблюли этот договор, нарушив его и обанкрутились, и потому Господь на время рассеял их по всему миру. Поэтому апостол Павел называет новозаветную церковь «Новым Израилем». В подтверждение этого приведу некоторые основания из апостольских посланий, цитирую. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы совершать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2.9. Цитирую дальше. «Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». Галатам 3.2. «Се есть Господь всех». Деяния апостольские 10.36. Слова эти взяты из проповеди апостола Петра в доме Корнелия в Кесарии. И это Иисусом Христом было открыто своим апостолам, что Новый Завет объединяет всех людей мира в Церкви Христовой и называет их Новым Израилем. Это было не только учение апостолов, но и учение самого Господа Иисуса Христа. В одной из своих притч он говорил о винограднике, а этим именем Бог называл израильский народ, и о виноградарах, под которыми подразумевались духовные вожди израильского народа, которые узурпировали право на владение виноградником Божьим. И владетелю виноградника не посылали плодов. Узнавший об этом владетель виноградника, Бог посилав к ним своїх слуг пророков, но одних вони побили, а иных побили камнями на смерть. Узнавши об этом владетель виноградника, как говорится в этой притче, сказал: «Пошлю моего сына, может, они устыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши его, сказали: «Это сын его, убьем его и завладеем наследием». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет владетель виноградника, что сделает он с этими виноградарами? Спрашивает Иисус у первосвященников и фарисеев. Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарам, которые будут отдавать ему плоды в свои сроки». Матфея 21:33-45. Передаю в свободном пересказании. Выслушавши их ответ, Иисус говорит им, цитирую: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Стих 43. И, слышавши притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Невеста Христова. Отношение Божие к израильскому народу в Ветхом Завете часто иллюстрировалось образно, как о брачном союзе между Богом и израильским народом, в котором народ этот не был верен своему Творцу и стремился служить и поклоняться языческим божествам народов, окружающих их. В Новом Завете эта же метафора иллюстрируется в отношении Христа к своей Церкви, в которых Иисус Христос называет себя женихом этой Церкви. Приведу несколько ссылок, символизирующих эту истину. Цитирую. «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся, а ученики Твои не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься». Матфея 9:14-15. В аллегорической притче Господа Иисуса Христа говорится образно о приходе жениха, которого вышли встречать 10 дев с горящими светильниками. Среди них были 5 мудрых и 5 неразумных. Но как жених замедлил, то уснули все. Но когда услышали крик «Жених идет!», девы встали, мудрые поправили свои светильники и вошли на брачный пир. Светильники же неразумных гасли, и когда они пошли купить масло, жених пришел, и двери были заперты. Смысл этой притчи таков, цитирую: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Матфея 25, с 1 стиха по 14. Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе Мессии и Его Церкви, цитирую: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия то радость моя исполнилась». Иоанна 3:28-29. В книге Откровения Иоанна есть несколько ясных и недвусмысленных заверений, в которых о Христе говорится как о женихе Церкви. В Священном Писании есть много метафорических сравнений, в которых говорится, что Христос есть женихом Церкви. И поэтому Он во второй раз придет, чтобы забрать свою Церковь из этого мира к себе. В одной из городов Южной Америки Римо-католической церковью был построен прекрасный храм, который все называли церковью. Но несмотря на то, что внутри храма все работы были закончены, но храм этот стоял пустой, и в нем не совершались богослужения. Спрашивается, почему? И как писала одна из местных газет, что храм потому не открывается для богослужений, что в нем еще нету святых, то есть икон и архитектурных статуй. Они не имели на это средства. В том же самом городе и по той же улице небольшая группа верующих нанимали небольшой зал, в котором проповедовалось живое Евангелие. И Бог через Духа Святого спасал многих грешников, пьяниц, воров, мытарей, блудниц, которые каялись, а воскресший Христос через Духа Святого говорил к ихнему сердцу: «Иди и больше не греши». Из этих прощенных, кающихся грешников, омытых Его пречистою кровью и возрожденных от Духа Святого, Бог делал настоящих святых, делая их членами Своей Церкви, которую Он возлюбил до смерти и смерти крестной.